بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучать книгу Мадариджу Саликин второго шейха Ислама ибн аль-Кайма رحمه الله تعالى. Следующее состояние и этап, о котором рассказывает ибн аль-Кайм, это манзилату аль-муруа, то есть состояние аль-муруа. Это одно из состояний, этапов на пути «Яка на'буду, яка наста'ин» – «Лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи». Аль-муруа – модель этого слова в арабском языке «фу'уля» – происходит от слова «аль-мар». Аль-мар – то есть человек, мужчина. Аль-мар. Аль-муруа – это благородство. Это то, что стоит выше, чем футуа, доблесть, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Мы говорили с вами, что воплощение человеком, использование им благонравия, оно имеет несколько степеней. Самая высокая из них – это что? Аль-муруа, благородство. Происходит от слова аль-мар, то есть мужчина, человек. Так же, как слово аль-футуа происходит от слова какого? Аль-фата, то есть юноша. Также говорят, используют термин «инсания». «Инсания» от слова «инсан», от слова «человек». Суть «муруа», суть этого состояния состоит в чем? В том, что человек, он приобретает для своей души качества, свойственные человеку. То есть его душа приобретает качества, свойственные человеку. Те качества, которые отличают человека от бессловесных животных и от шайтана, прогоняемого и проклятого Аллахом. Так, аль-муруа, сания – это наличие у души тех качеств, которые отличают ее от бессловесных животных и отличают ее от шайтана, прогоняемого и проклятого Аллахом. Потому что в душе человека, нафс, в нафсе человека, его душе, существует три начала, которые конкурируют друг с другом, и которые ведут борьбу друг с другом. Три начала. Первое начало, которое зовет человека качеством, которое свойственно шайтану. Это такие качества, как аль-кибр, высокомерие. Зависть, хасад, аль-улу, надменность, аль-багъ, посягание на других, зло, причинение вреда людям, сеяние порчи, обман и так далее. Второе начало, начало, которое зовет человека качеством животных. То есть это то, что зовет человека к страстям, к желаниям, к физическим желаниям, к похоти. Хорошо. Это второе начало. И третье начало, которое зовет человека качеством ангелов. Качеством ангелов. Такие качества, как благодеяние, искренность, благость, знание, покорность. Муруа, благородство, то, о чем мы сегодня говорим, это обуздание человеком первых двух начал. Первое начало какое? Сатанинское, которое действует в нафсе. Второе начало – животное, которое действует в нафсе. Так вот, когда человек удается ему обуздать эти первых два начала, и когда он отвечает на зов третьего начала, хорошо? То начало, которое зовет его качеством кого? Ангелов. Вот это вот есть аль-муруа. Это и есть благородство, то, о чем мы сегодня говорим. Отсутствие благородства, аль-муруа, или его незначительное количество, выражается в чем? В том, что человек дает волю первым двум началам. Сатанинскому началу, которое действует в его душе, и животному началу, желаниям, страстям. Человек направляется, идет за призывом этих двух начал, куда бы они ни шли. Куда зовет сатанинское начало, он идет. Куда зовет животное начало, страсть, похоть, желание, туда он идет. Инсания, муруа, футуа, все эти состояния, все эти этапы, это напротив представляет собой что? Борьбу и возражение человека, и обуздание им вот этих двух начал первых, и ответ на третье начало. Кто-то из предшественников ас-саляф говорил, что Аллах субхану ва тааля создал ангелов разумными, но без шахва, без похоти, без желаний, без страстей. И Аллах создал животных, аль-бахаим, с желаниями, но без разума. И создал человека, поместив в нем, дав ему и разум, акль, и желание, шахва. Тот, чей разум преобладает над его шахва, над его желаниями и страстями и вожделениями, тот приближается к ангелам. Тот, в ком напротив его вожделения, страсти и желания преобладают над разумом, такой человек приближается к животным. Поэтому иногда определяют аль-муруа, дают определение понятию аль-муруа, благородство, как победа акля, разума, над шахва, над вожделением, над страстью, над желаниями. Факихи, знатоки фикха, описывая, что такое аль-муруа, говорят, аль-муруа – это использование человеком всего, что украшает и делает его красивым, и оставление всего, что марает его и принижает его. Также сказано, аль-муруа – это использование человеком всякого благого нрава, всякого благого нравственного качества и отдаление человеком от всякого отвратительного нрава. То есть суть аль-муруа, благородство, сводится к чему? Суть сводится к тому, что человек оставляет все низкое, подлое, низменное, то слова или качества, или деяния, и наоборот приближается и совершает благородное из них. Есть благородство языка, есть благородство нрава, есть благородство проявления его в имуществе, муруатуль мааль, есть благородство проявления его в авторитете, благородство в благодеянии, благородство в щедрости, благородство в оставлении. Муруатуль лисан, благородство языка, в чем заключается? В том, что язык, речь человека бывает приятная, благая, мягкая. Так что дает язык прекрасные плоды. С него срывают с легкостью плоды, благие плоды. Это муруат улисан, благородство языка. Благородство хулюк, благородство нрава, заключается в широте нрава, в простоте нрава, в щедрости нрава по отношению к любимым и нелюбимым. Хорошо. Нравится человек этот, ему не нравится этот человек, у него нрав какой? Он широкий, простой. Муруатуль маль, благородство имущества. Благородство имущества заключается в чем? В том, что человек тратит это свое имущество на те цели, которые похвальны в шариате и похвальны с точки зрения разума, и у людей это считается, что благие траты. И муруатульджа. Дальше это благородство чего? Авторитета. Благородство в авторитете. Это когда человек использует свой авторитет, свое положение в обществе для того, чтобы приносить этим пользу людям, которые нуждаются в нем. То есть у человека есть положение в обществе, есть авторитет, он может принести пользу людям посредством своего влияния. Так вот, он тратит этот свой авторитет на того, чтобы посредством своего влияния помогать тем, кто нуждается в этом. Далее это муруатуль ихсан. Муруатуль ихсан, то есть благородство в совершении благодеяний. Что это значит? Это человек не медлит совершением благого, совершением добра людям. Делает людям добро немедля и делает это легко, делает это много. И при этом, когда он совершает это добро, он не видит совершения своего добра. Вот он, я делаю добро. А после того, как сделает добро, забывает про него. Это есть благородство в совершении благодеяний. Благородство в оставлении теперь. Мурату терк. Это когда человек оставляет тяжбы, оставляет какие-то упреки взаимные, споры, какие-то диспуты для того, чтобы доказать свою правоту непременно, требования чего-то для себя. Когда человек оставляет замечания им того, что кто-то попирает его права. Когда человек не старается обязательно людей заставить соблюсти его права. Это все благородство чего? Оставления. Если люди оступаются, допускают какие-то промахи, какие-то оплошности, он не замечает этого. Это тоже благородство оставления. То есть человек так себя ведет, как будто бы он не знает о наличии этих оплошностей. Благородство заключается в том, чтобы почитать и уважать старших. В том, чтобы уважать ровесников. Те, которые являются тебе ровней. В том, чтобы заботиться и вести себя надлежащим образом с младшими. Итак, аль-муруа, она имеет, для благородства муруа имеет три степени. Первая степень – это благородство человека в отношении его собственной души, в отношении самого себя. В чем это заключается? В том, что человек тренирует свою душу, заставляет ее приобретать всякие хорошие, благородные качества. То, что украшает ее. И оставляет, наоборот, то, что пачкает, то, что принижает, то, что марает. В результате вот этого происходит что? Человек так тренирует себя и заставляет, чтобы душа украшалась всем благородным и прекрасным. В результате получается, что все это благородное и прекрасное становится уже неотъемлемым качеством его души. И оно уже, когда человек бывает на виду у других, он ведет себя так не потому, что он заставляет себя так вести, а потому, что это уже стало его что? Неотъемлемым качеством. Потому что он, находясь наедине с собой, тоже себя так ведет. И тот, кто соблюдает что-то и придерживается чего-то, находясь в одиночестве, наедине с самим собой, когда никого нет, потом в обществе обнаружит, что это его поведение будет уже его неотъемлемым качеством, его нравом. Например, когда человек находится один, он не оголяется, не открывает свой аурат. Даже когда он один, так он приобретает это качество благородное. Хорошо? Человек, находясь один, даже не производит отрыжку громкую, неприятную, если есть возможность сделать это не так, по-другому. То же самое касается выпускания ветров и так далее. Насколько это можно? Человек, когда ест, не ест жадно и много, когда он один. Все равно никто меня не видит. Когда он один, он тоже ведет себя благородно. Потом это становится его качеством, его нравом. То есть, в чем заключается эта первая степень муруа, благородства? В том, что человек не делает, когда он бывает один, когда его никто не видит, чего-то, чего он бы постеснялся при людях. Хорошо? Что он постеснялся сделать бы при людях, в обществе? Кроме тех вещей, которые не запрещает шариат, вещи, которые делаются только, когда человек бывает наедине с самим собой, то есть, или когда человек бывает укрыт от посторонних глаз. Бывают вещи такие, которые нельзя делать на людях, и можно делать только, когда нет людей. Правильно, сюда относятся, например, интимные отношения человека с женой или справление физиологических потребностей и другие. Понятно? Это что касается первой степени. В Вторая степень – это благородное поведение человека, аль-муруа, в отношениях с людьми. Это когда человек использует и выполняет условия адаба, благонравия и стыдливости в отношениях с людьми, и применяет в отношении с ними хорошие нравственные качества, ведет себя с ними достойно. Он, если что-то ему не нравится, как ведут себя по отношению к нему, он это не показывает. И в то же время люди для него как зеркало. Люди для него как зеркало. Он смотрит на людей, как они себя ведут. Хорошо. И если что-то ему не нравится, как они себя ведут, применительно к нему. Есть какие-то вещи, которые не нравятся ему, как ведут себя люди в отношении к нему. Вот он использует людей как зеркало для того, чтобы потом себя так не вести с ними. Только для этого. Хорошо? Все, что не нравится, все, что вызывает отвращение, неприятие, из слов каких-то действий, каких-то нравственных качеств, он сам отдаляется от этого. А то, что ему нравится в людях, как ведут себя кто-то из людей, люди как зеркало для него, хорошо. То, что он видит прекрасным, наоборот, это делает потом сам в отношении с людьми. Согласно хадису пророка, алейхиссалям, желать своему брату то, что желаешь себе, хорошо. И верующий, он зеркало для верующего. И такой человек, он получает пользу в любом случае. С кем придется ему общаться, хорошо, с кем придется встретиться на жизненном пути, он получает пользу. Если это человек, с кем побуждает шариат общаться, люди, обладающие прекрасной нравственностью, люди религии, он, конечно, от них берет все это прекрасно. Если вдруг приходится ему встретиться с людьми, которые ведут себя, наоборот, плохо и демонстрируют плохие нравственные качества, опять же, он извлекает пользу какую? Видит это, чтобы не делать этого. Чтобы не делать этого. Постижение, то есть, благих нравов, и потом постижение благих нравов через обратное этим благим нравам. И остается третья степень благородства. Третья степень благородства – это «Аль-Муруа Маль-Хак Субхана». То есть, благородство в отношении Аллаха Субхана Ва Та'аля. В чем оно заключается? В том, что человек стесняется взгляда Аллаха Субхана Ва Та'аля. Того, что Аллах наблюдает за ним каждое мгновение. При каждом его вдохе и выдохе Аллах Субхана Ва Та'аля контролирует его, и человек стесняется. Человек, насколько это возможно, старается исправить недостатки своего нафса, своей души. Почему? Да потому что Аллах Субхану Ва Тааля купил у тебя твою душу. И ты хочешь сейчас, дав душу, получить за это достойную цену от Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому ты должен предоставить свой товар в наилучшем виде, очистив его от всяких недостатков и пороков. И не будет благородством, аль-муруа, если ты предоставишь этот товар с его недостатками, со всеми его пороками. И при этом будешь ждать для себя полной выплаты. Чтобы тебе было уплачено сполна. В то время как ты сам что? Дал то, что полно недостатков и пороков. И вот когда человек исправляет свою душу так, ради Аллаха Субхану ва Тааля, и усердствует в этом, исправляют ее недостатки, и происходит исправление, благородный человек никогда не будет считать, что это исправление произошло благодаря ему самому, что это он сам себя так исправил. Он будет понимать, что это не иначе, как дар и милость от Аллаха Субхана ва Тааля. Не ты, который себя исправляешь и улучшаешь. Аллах Субхана ва Тааля, он, который помог тебе. Стыд перед Аллахом Субхану ва Тааля избавляет человека от проявления своих отрицательных нравственных качеств, пороков своей натуры. Занятость человека исправлением своих недостатков избавляет человека от того, чтобы обращать внимание и выискивать недостатки у других. Видение реальности, то есть того, что Аллах Субхану ва Тааля, он, который помогает человеку и дает человеку возможность прийти к благу, избавляет человека от видения своей роли. и своей праведности, что это я такой праведный, я такой хороший. Все, что было сказано в главе о Футуа, то же самое можно сказать и здесь. И все, что было сказано в главе о Хулук, благая нравственность, тоже можно сказать и здесь, в главе Аль-Муруа. Потому что Аль-Муруа, благородство, мы сказали с вами, это что самая высокая степень благой нравственности. Первая степень была это что? Хулук, украшение благими нравами. Потом что Аль-Футуа, применение этого Аль-Муруа, это уже высшая степень этого. Поэтому все, что было сказано там, упоминание об этом уместно и здесь. И поэтому в этой главе Ибн-Аль-Кайим, рахимаху тааля, ограничился теми словами, которые мы упомянули. Аллаху тааля а'лам. Это что касается этой степени. Упоминает автор далее Манзилатуль-Басту. Это одна из степеней, говорит он, из ступеней, из этапов на пути Яка Набду, Яка Настаин. То есть, когда человек, он отходит от замкнутости и приобретает вот эту вот широту, которая называется басто. Это, говорит он, благородное и достойное состояние, которое приводит человека к любви к людям и любви людей к ним. Хорошо? В чем заключается это вкратце? В том, что человек, он ведет себя с людьми естественно, проявляет вот эту простоту. Когда человек начинает бороться со своим нафсом, когда человек начинает идти по этому пути, возникают иногда, конечно, у человека что состояние, что у него возникает любовь к уединению. Правильно? Возникают какие-то еще особые качества. Так вот, здесь опять же поправляет имам. Говорит, при возникновении вот этой любви к уединению и так далее, все равно человек, он должен и заботиться о своих братьях. То есть, это значит не замыкаться, не порывать с ними отношения. Это значит, что проявлять к ним простоту, хорошо, вести с ними какие-то простые разговоры, проявлять какое-то радушие. То есть, тем самым человек добивается любви людей, хорошо, и у него самого возникает любовь к ним. То есть, если есть вокруг него люди, и, может быть, из-за его любви к уединению, из-за изменений, которые в нем происходят, немножечко он отгораживается хорошо от людей. И это может вызвать какое-то отчуждение. Это может вызвать какой-то страх. Так вот, человеку не нужно забывать о второй стороне, что нужна простота, естественность, непринужденность все равно в отношении к людям. Чтобы не пугать людей, не замыкаться. Хорошо? Это то, что говорит он здесь. Чтобы люди, они получали от тебя щедрость. То есть ты не жалей себя для людей. Вот о чем говорит. Это бас, то есть расширение, дать что-то широко. То есть ты не жалей себя. Пусть жадность души не подвинет тебя к тому, что ты изолируешься от людей. Нет. Продолжай общение с ними. Проявляй к ним великодушие, проявляй щедрость. Чтобы люди получали от тебя удовольствие. Чтобы люди от общения с тобой, того, что они сидят с тобой, могли получить какую-то пользу. Дай им это. Прояви эту щедрость. Пожертвуй своим уединением, своей занятостью. Пожертвуй, чтобы они получили от общения с тобой какую-то пользу. То есть отдай предпочтение перед собой им, для получения ими пользы. Это тоже относится к чему? Относится к футуа, относится к доблести, относится к благородству. То есть не лишая людей своей снисходительности, своей милости, своей щедрости. Но говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, что здесь, конечно, ты должен оставаться в рамках чего? В рамках знания, говорит он, «Аль-Ильму ка'им». То есть, да, ты даешь себе здесь волю в общении с ними, открытость в общении с ними, простоту, естественность, но все это должно строиться на чем все равно? Строиться на ильме, на знании, оставаться в рамках знания. Оставаться в рамках исламского адаба, исламских норм поведения. И, говорит он, второе условие, что при всем при этом твое сердце должно быть с Аллах Субхану ва Тааля. То есть, да, ты общаешься с людьми, ты даешь себе вот волю в этом общении с ними, Но при всем при этом, общаясь с ними, да, ты своим телом общаешься с ними, но при этом сердце, оно должно быть все время быть с Аллах Субхану ва Тааля. Все время посвящено быть поминанию Аллаха Субхану ва Тааля. Сердце и дух твой должны быть устремлены к Аллаху Субхану ва Тааля. Иначе ты потерпишь ущерб. Это что касается этой степени, степени аль-баст. Далее, этап аль-азм. Этап решимость. Мы с вами упоминали уже этот этап в начале, если вы помните. Это, говорит Аль-Арави, тоже один из этапов на пути яка набуду, яка настаин, манзабит аль-азм, то есть решимость. В начале книги мы говорили с вами про это. Но почему сейчас опять? Потому что решимость, она имеет, и мы с вами уже упоминали, это уже два вида. Первая решимость – это в начале, когда человек, он только что пробуждается и вступает на этот путь, прямой путь, и начинает движение к Аллаху Субхану ва Тааля, тогда нужна решимость, чтобы встать на этот путь. Здесь опять упоминает он, потому что, да, человек идет по этому пути, но теперь во время пути ему нужна что? Настоящая твердость. Нужна настоящая решимость, чтобы идти, продолжать этот путь, чтобы не примешалось к его движению никакое колебание и никакое сомнение. Дальше, следующее состояние или этап, о котором говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, это манзилатул ирада, да, это состояние ирада, воля. Один из этапов и состояний на пути яка набуду, яка настаин. Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране, в суре Аль-Ан'ам. «Валя татруди ладзина яд'уна раббахум бильгадати валь-ашйи юридуна ваджах». Не прогоняй тех, которые обращаются и взывают Господу своему утром и вечером, желая Его лика. То есть у них есть ирада, желание лика Аллаха Субхану ва Тааля. Далее приводит Ибн Аль-Кайим аяты суры Лейль. «Вама ли ахадин инду мин ниъматин туджза, илля бтига ваджхи рабби ля'ала, валя сауфа ярда». Но не из-за того, то есть он делает добро, да не из-за того, что кто-то ему сделал добро, только как добром за добро, а только как ибтига ваджхи рабби ля'ала, а только как стремясь к высокому лику его Господа. «Валя сауфа ярда», и он будет доволен. Тоже здесь, что ибтига аваджи рабиля, то есть стремясь к высокому лику его Господа, стремление, желание лика Аллаха Субхану ва Тааля. И сура Аль-Ахзаб. Ва ин кунтунна туридна Аллаха ва расуля ва дара ал-ахира, фа инна Аллаха адда лил мухсинати минкунна аджран азима. А если вы хотите, то есть обращение Аллаха Субхану ва Тааля к женам пророка, алейхиссалату вассалам, а если вы хотите Аллаха и его посланника, и вечной жизни, то поистине Аллах приготовил для добродеющих из вас великую награду. В этих аятах сказано об ирада, желании человеком, хотении человеком лика Аллаха, Аллаха Субхану ва Тааля. Мутакеллимы, то есть последователи калама, они не понимают этого. Поэтому они отрицают такой термин, такое понятие, как желание Аллаха. Хорошо, если вы хотите Аллаха, если вы хотите лик Аллаха. Как это может быть, говорят они, желание человека, хотение человека быть привязано к Аллаху Субхану ва Тааля, или быть привязано к лику Аллаха Субхану ва Тааля. Желание человека ирада, воля человека может быть привязана, говорят они, только к творениям, к аль-хадис, то есть к тому, что не является изначальным и вечным. Потому что сам человек, он хадис, то есть его не было, потом он возник. Поэтому его воля, его желание, его хотение может быть привязано только к чему? К тому, что хадис возникло, то есть то, что не является изначальным. А Аллах кадим, они говорят, Аллах изначален, поэтому не может быть. Калам, философия. Поэтому они говорят, аль-кадим ля юрад. Невозможно хотеть и желать изначального. Аллах субхану ва тааля изначален, предвечен. Значит, в этих аятах, говорят они, ирада. А если вы хотите Аллаха или хотите лика Аллаха, хорошо. По словам ирада, здесь подразумевается что? Имеется в виду, хотите приближения к Аллаху. Ага. Теперь дальше у них опять возникает проблема. Потому что люди не идут за текстами шариата. Люди идут за то, что они называют акль. То, что они называют разумом. Итак, ирада, хотеть Аллаха, значит, хотеть приближение к Аллаху. Ирада – такарруб. Но теперь вопрос, приближение у них, опять же, как это приближение к Аллаху? Не может быть приближение к Аллаху. Такое невозможно. Приближение – это что такое? Приближение – это значит покорность, которая ведет к награде. Значит, хотеть Аллаха – это хотеть чего? Таа – покорность Аллаху, которая ведет к награждению. Это говорят мутакаллимы. То есть на их сердцах и на их глазах завеса плотная, непроницаемая. И поэтому вот эти люди, люди-приверженцы калама, можно увидеть, что они самые жесткосердные. И нет у них в их поклонении, в их движении, нет у них духа, хорошо, нет у них любви к Аллаху Субхану Тааля, нет этого духа любви, стремления к Аллаху Субхану Тааля в том, что они делают, в их поведении нет этого. Потому что на их сердцах что вот эта вот плотная завеса. Далее говорит Ибн-Аль-Кайим, что ирада, воля или желание, то, о чем здесь говорится, заключается в чем? В том, что человек, он должен иметь волю к оставлению того, к чему он привык. То есть душа, она привыкла к определенным рамкам, к определенному типу поведения, она привык. Так вот, душа привыкла к беспечности, привыкла к нерадивости, привыкла к тому, чтобы отвечать на зов шахва, страстей, к тому, чтобы прижаться к земле, а не устремляться вверх, не устремляться к дару ляхара, к вечной жизни. Так вот, ирада – это когда человек пресекает приверженность души к тому, что она привыкла. Оставляет это. Далее приводит он некоторые слова, когда кака, например, говорит он, ирада – это возникновение в сердце огня, который пылает. Хорошо. То есть возникновение внутри некой тревоги. Человек хочет уйти от этого и стремиться к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит он из качеств этого человека, у которого есть ирада, то, что он пытается получить любовь Аллаха Субхану ва Тааля, совершая навафиль, дополнительные виды поклонения. У него есть искренность, у него есть насиха, у него есть искреннее доброжелательное отношение к умме. Этот человек терпит те сложности, которые связаны с выполнением предписаний религии. Он переносит это терпеливо. Он отдает предпочтение приказам Аллаха Субхану ва Тааля. Он стесняется взгляда Аллаха Субхану ва Тааля. Он делает все, что может ради того, кого он любит, ради Аллаха Субхану ва Тааля. Он ищет любую причину, которая приведет его к Аллаху, приведет к довольству Аллаха. Он удовлетворяется безразличием к славе. Что там о нем говорят люди? Хвалят ли его люди? У него возникает безразличие к этому. Потому что сердце его занято чем? Приближением и стремлением к его покровителю. К Аллаху Субхану Тааля. К его маабуду. Тому, кому он поклоняется. Говорят, из качеств этих людей, обладателей такой воли, то, что спит он, когда одолевает его сон, и ест он, когда есть нужда у него в еде, и разговаривает, когда в этом есть необходимость. Далее говорит он, что люди, у которых есть ирада, вот это воля и желание идти к Аллаху Субхану ва Тааля, если он что-то слышит из знаний, то эта мудрость проникает у него в сердце, и он получает от этого пользу. Если что-то сказали ему, то, что услышал, он получает от этого пользу. А есть люди, которые что-то слышат из знания, но не делают этого, в отличие от этого человека. Этот услышал, получил пользу, и потом делает это. А есть люди, которые услышат, но не действуют сообразно этому. И поэтому то, что они услышали из знания, просто становится потом в их устах как рассказ. Они скажут это, поговорят об этом, а потом забудется. В отличие от человека, который делает то, что он узнает. Хорошо. Что касается имама Аль-Харави, то он говорит в этой главе, начинает ее с приведения слов Аллаха Субхану ва Тааля, «Куль кульну я'малю аля шакилятихи». Из сура Аль-Исра, аят. «Скажи, каждый поступает сообразно своему виду. Каждый поступает сообразно своему виду. Говорит имам Ибн-Аль-Кайим, рахмаллах, что то, что начинает Аль-Гаруи, эту главу с этих слов, указывает на большое понимание его и большое знание его. Что означает этот аят? Этот аят означает, что каждый человек, он совершает деяния сообразно своей сути, сообразно тому виду, к которому он относится, сообразно тому, что подходит ему, соответствует ему, тому, что подобает ему, каждый человек. Если человек фаджир, если он нечестивец, если он распутный, значит, он будет действовать сообразно тому, кто он есть, своей сути. Кафир, неверный, лицемер, или человек, который хочет этого мира, дунья, тот, который хочет падали этого мира, этот человек, он будет совершать деяния, действовать сообразно тому, что подобает ему, сообразно тому, что соответствует ему. Наоборот, человек, который правдив в своем желании, в своей воле идти к Аллаху Субхану Ва Тааля, который любит Аллаха Субхану Ва Тааля, его деяния соответствуют тому, какова его суть, его виду. Он действует сообразно своей воле. То есть каждый человек действует сообразно его воле. Если воля человека замыкается на мирском, значит и деяния будут такие. Если это кафир, значит такие будут деяния. Если человек, у него воля, и он правдив, он любит Аллаха Субхану Ва Тааля, значит сообразно своей воле он и будет действовать. И вот это понятие ирада, воля и намерение человека, это очень важный вопрос. Вопрос, который является основой вообще вот в этой сфере, в сфере этих знаний. Знания о сердцах, знаниях о деяниях сердец. Здесь все упирается во что? Знание об этом. Ирада, намерение, стремление, воля человека, его намерение. Все упирается в это. Говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимаху тааля, что у человека есть разные движения. Внутренние и внешние. Внутренние и внешние. Есть движения, естественные движения, которые не зависят от человека. Которые связаны с его телом. Это изучает какая наука? Изучает наука медицина. Это тыб. Это медицина. Врачевание. Смотрит на вот эти движения и влияние этих движений на тело и так далее. То есть с точки зрения здоровья или болезни, все, что с этим связано. Что касается деяний человека, которые он совершает по своей воле, то это изучается чем? Изучается фикхом. Это изучается фикхом. Фикх смотрит на это, соответствие этих деяний шариату, тому, что приказал Аллах Субхану Ва Тааля. С точки зрения того, приказал ли это Аллах, запретил ли это, разрешил это Аллах, или это макрух, нежелательно, или это желательно, все, что связано с этим. Что касается движений сердца, то это изучает, что вот эта область. А здесь основа что? Ирада, то есть намерение. Мы с вами говорили недавно, что в вопросе деяний внешняя сторона, критерий здесь, какое правило? Внешняя сторона деяний. Какой здесь критерий благих деяний? Кто сделает какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то оно отвергнуто. То есть деяние поклонения человека строится на чем? На том, что принес пророк, алейхиссалату вассалам. Что касается внутренних деяний, то здесь устроится на чем? И каждому человеку то, в чем он вознамерился. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рахмаллаху тааля, разъясняя слова Аль-Гарави, рахмаллаху тааля, говорит, что первая степень здесь в ирада, степень ирада заключается в чем? В том, что человек уходит от своих вот этих вот привычек, от своего привычного состояния, беспечности, которая есть в его душе. Но обязательно в сопровождении ильма, в сопровождении шариатского знания, имея правдивое устремление. То есть Аль-Гарави указывает на что? Что человек должен, и рада первая степень заключается в чем? В том, чтобы оставить ада, то есть оставить свои привычки. То, к чему привыкла душа, нафс. Обуздать страсти ее, устремление ее, глупости, которые, праздность, ленность души и так далее. Все это можно на основании чего? На основании того, о чем говорит Аль-Гарави. То есть обязательно должно быть знание. То есть человек в сопровождении знания может это сделать, схватившись за знание. Потому что это свет, который осветит ему дорогу. Тот, кто делает это без знания, то тогда этот человек находится в большой опасности. Что может случиться с ним на этом пути? И человек, конечно, должен общаться с людьми, от которых он получит пользу, с людьми блага. И должен быть правдив в своем намерении. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рахмаллах та'аля, у него должно быть два таухида. Что такое правдивость намерения? Правдивость намерения – это два таухида. Таухид – это что такое? Объединение. И это единство. Он должен быть единым в чем? В своем устремлении. То есть устремление должно быть целостное. Вот что такое сидкуль-кас, да, то есть правдивость стремления. Устремление должно быть целостное. Будь одним ради одного, на одном сказано. Будь одним. Целостное устремление. Идти к довольству Аллаха Субхану Та'аля. И второй тавхид здесь какой? Единство чего? Цели. Единство того, к кому он идет. К Аллаху Субхану Та'аля. Будь одним ради одного. На одном. На одном, что значит на одном? На одном пути. На пути Курана и Сунны. И чтобы тебя, говорит, не отвлекли от этого твоего следования к довольству Аллаха Субхану для общения с твоими братьями. И все другое, что может помешать движению. А потом, говорит он, когда человек уже встанет на этот путь, на основании знаний и имея правдивое намерение, после этого приобретет человек, говорит он, другую степень. Это внутреннее состояние, состояние радости, умиротворения. В чем заключается это? То есть сначала человек, да, когда он начинает оставлять привычки, бороться с привычками нафса, уходить от беспечности, праздности, ленности, ему бывает сложно. Когда он начинает выполнять повеления шариата в начале, приказы, запреты, бывает сложно ему в начале. Хорошо. Но потом человек приобретает состояние, когда он уже ощущает сладость этого. Ощущает прекрасный вкус этого. Об этом говорит Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху та'аля. То есть сначала да трудно. Какие-то предписания шариата есть, приказы. Сначала ему трудно, он борется, перебарывает себя. Но потом это поклонение, эти деяния становятся для него курату айн, то есть услада его очей. Потом он находит в этом удовольствие, находит в этом силы. Намаз становится для человека услада очей, радостью. Сначала было для него просто амаль, просто деяние. Приходилось бороться с нафсом, заставлять себя. Потом намаз стал для него усладой очей, наслаждением. Он чувствует удовольствие, чувствует умиротворение от этого. И это наследие, которое мы берем из слов пророка, алейхиссалату вассалям. Что он говорил Билялю? Он говорил, арихна биссала, Биляль, доставь нам удовольствие, покой, умиротворение, наслаждение намазом. Так пророк Сусен, когда возникали какие-то у него сложности или проблемы, обращался сразу куда? К намазу. «Вастаину бисабри вассаля». Обратитесь за помощью, Аллах говорит, к терпению и молитве. И говорил, алейхиссалату вассалям, «Ваджуалят курату айни фиссаля». «Услада моего очей сделан намаз». В намазе услада моих очей. Наслаждение и радость. Конечно, все это бывает у человека в зависимости от его воли, в зависимости от его любви. В зависимости от того, как он радуется Аллаху Субхану ва Тааля. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху.